Я очнулась от не слишком веселых мыслей и сама на себя рассердилась. Нашла на что тратить время. Никому не интересны эти воспоминания. Прежде всего, мне самой. Наверное, так на меня повлияла смерть Михаила Филаретовича. Да вот, кстати, еще вопрос. Отчего же он умер? Если от сердечного приступа, то его вполне мог спровоцировать тот странный бесполый голос в телефонной трубке. Точнее, заунывные гипнотические заклинания на непонятном языке. Я вспомнила валявшуюся на полу Алису с закатившимися глазами и как сама едва удержалась, чтобы не потерять сознание. А пожилому человеку много ли надо? Никто, разумеется, мне не поверит. Да и кому я могу рассказать? Человека уже похоронили, никто не станет разбираться. Но я не могу это так оставить. Филаретыч — один из немногих людей, который сделал для меня что-то хорошее, так что... Я выписала зловещий номер на листочек, а карту памяти спрятала подальше. Обязательно выясню, кому принадлежит этот номер. Телефон стационарный. Я выясню, где он находится. А там еще посмотрим, кто кого. Жалко, как Филаретыча. Внезапно я почувствовала, что на глазах показались слезы. Вот уж странно. Сколько себя помню, никогда не плакала. И на похоронах тоже. Хотя наши музейные дамы все как одна ревели белугами. Один Азадовский был преувеличенно бодр и энергичен, даже и не пытался печальный вид сделать. Вот помяни чёрта, а он уж тут, как говорил все тот же Филаретыч. В моем закутке появился Азадовский с собственной персоной. За ним маячила Алиса. Она подправила косметику, причесалась и выглядела вполне очухавшейся. Еще бы. Азадовский ее в кабинете утешал, подбадривал и поил настоящим кофе из собственной кофеварки, которую первым делом перетащил в кабинет Филаретыча. «Карасёва!» — набросился на меня Азадовский. «Ты чем это занимаешься? За целый день не удосужилась статью отредактировать и перепечатать?» Но не рассказывать же ему, что я занималась расшифровкой сообщения, которое оставил Филаретыч. Вот интересно только, кому? Неужели мне? «Карасёва!» — загремел Азадовский. «Ты спишь, что ли, на рабочем месте?» Ошибки исправляла. Буркнула я, ткнув ему в нос толстенные слова Рёжикова. «Сами же сказали исправить». Я отвернулась, чтобы не заметил выступивших слез. «И еще, ты написала конспект текста экскурсии для Алисы, Дмитриевны? На завтра у нас записана большая группа. Тема общая, ознакомительная». «Нет еще». «Не успела?» Загремел он, нависая надо мной, как туча над утесом. «Ну, знаешь ли...» Совсем близко я видела его маленькие глазки. Злые, как у свиньи. То есть у свина. Или у Борова. И залысины на лбу, и нос пятачком. Вылитый Боров. Кажется, я пробормотала это вслух, потому что он несколько растерялся. Но тут же опомнился и скрипнул зубами. «Быстро введи Алису Дмитриевну в курс дела. Конспект экскурсии, чтобы был через 20 минут». «Арсений Палыч», — робко вступила Алиса. «Может быть, я лучше потом, раз конспект не готов?» «Не волнуйтесь, девочка моя», — залебезил Азадовский и погладил ее по плечику. «Я же обещал, что все у нас с вами будет тип-топ», и засмеялся так противно. Алиса отвернулась, но мне снизу видно было, что она чуть поморщилась. Это меня с ней несколько примирило, так что, когда наш новый директор убрался наконец к себе в кабинет, я кивнула Алисе на соседний стул почти приветливо. «Садись. Ничего, если я не стану тебя по отчеству звать. А то тебе тоже так придется. А я свое отчество не очень люблю». Говорила или нет, что от папаши досталось мне только отчество, записанное в свидетельстве о рождении. Звали его Артуром, так что... Удружил так удружил, нечего сказать. «Как ты сюда, в музей попала?» Спросила я просто для начала разговора, пока искала в столе буклет, где перечислены были главные экспонаты нашего музея. Экскурсия завтра будет ознакомительная. Люди в группе случайные. Много вопросов задавать не будут. Можно обойтись самой общей информацией. В ответ на мой вопрос Алиса вздохнула и сказала, что это все папа. Он решил, что она должна обязательно работать. Зачем только? Она в толк не возьмет. И мама тоже. Но папа сказал, что после того, как оплатил ее образование, он не обязан ее содержать. Что у него, кроме Алисы, еще трое детей на шее сидят. И две жены, кроме ее мамы. Поэтому то, что у матери положено по суду при разводе, то он и отдал, и содержание положил вполне приличное. Но так будет не всегда. Он, папа, не вечен, так что Алиса должна сама работать. А поскольку по специальности она искусствовед, тут я зарылась в ящик с головой, чтобы не уточнять подробности. Как раз и буклет очень удачно нашелся. Я обвела там самые важные и интересные экспонаты. Мелким шрифтом приписала на полях нужные подробности и отдала его Алисе, посоветовав пройтись еще с буклетом по залам, чтобы знать, где что находится. Она неопределенно кивнула. На этом рабочий день закончился. Можно идти домой. Хотя со словом «дом» связаны некоторые сложности. Или, точнее, как сейчас говорят, непонятки. Кстати, Михаил Филаретович очень не любил, когда я употребляю такие слова. Говорил, что они засоряют язык и что мне надо быть особенно внимательной, поскольку словарный запас формируется с детства, а у меня с этим были сложности. Это он так деликатно называл мою прежнюю жизнь и рассердился на меня только один раз, когда в подростковом возрасте я начала выделываться и жаловаться на свое несчастливое детство. «Ах, да, вы же еще всего не знаете». Так вот, Михаил Филаретович единственный раз повысил тогда на меня голос. Сказал, что это последнее дело — жаловаться на судьбу. Нужно выбираться, ни на кого не рассчитывая и не искать в жизни справедливости. Если кому-то достались родители, которые балуют ребенка и оберегают от всех, даже мелких неприятностей, это вовсе не значит, что и дальше в жизни все будет так же. Скорее всего, нет. Так что нужно быть готовой ко всему. А кто, как не я, лучше всего это понимает. Так может, мне еще и повезло? Угрюмо пробормотала тогда я. На что Михаил Филаретович ответил, что жизнь передо мной длинная. И как знать? Скажу сразу, не очень-то я ему тогда поверила. И запомнила его слова только потому, что обычно спокойный и вежливый, он повысил на меня голос. Снова я заморгала, стараясь держать слезы. Нет, так дело не пойдет. Нужно отставить воспоминания и сосредоточиться на сиюминутных проблемах. Тут я вспомнила, что не купила никакой еды. Значит, если я не хочу умереть с голоду, нужно зайти в магазин и купить хоть чего-нибудь съедобного на вечер. Ближайший к музею магазин находился неподалеку, в Сахарном переулке. Я свернула в этот переулок, перешла дорогу. И тут увидела перед собой яркую афишу. На этой афише, среди пальм в катках, кривлялась чернокожая личность с ярко-красными губами и круглыми, нелепо выпученными глазами, в наряде из страусовых перьев и блестящих стекляшек. Поверх этой нелепой особы змеились разноцветные буквы названия. «Вампука. Принцесса африканская». Образцовая опера в двух действиях с танцами, куплетами, фейерверком, военным парадом и извержением вулкана. Я остановилась как громом пораженная. Вот же она, та самая вампука, о которой говорится в послании Михаила Филаретовича. Тут я вспомнила, где и когда я слышала это смешное имя. Это было в пансионате. В том самом пансионате, о котором я еще не говорила, но непременно расскажу. Тамошние обитатели, дурачась, часто цитировали эту дореволюционную пародийную постановку. Чаще всего они упоминали о лодыре, молодом человеке с перьями где надо, а также повторяли фразу «Да европеец я, и вас завоевал». «Он нас завоевал? Благодарю, не ожидал». «Очень мило, но чем эта пародийная вампука поможет мне в моих поисках?» Я подошла к афише и внимательно изучила ее. Пародийная опера «Вампука» была поставлена в небольшом, малоизвестном театре, который носил забавное название «Театр за углом» и располагался тут же, в Сахарном переулке. На афише крупными буквами были напечатаны имена создателей этой пародии, автора либретто князя Волконского и композитора Эренберга, а также режиссера-постановщика Леонида Веселага, наверняка псевдоним, и исполнителей главных ролей Юлии Сахаровой, Романа Лимонова и Захара Стаканова. Ниже мелким шрифтом были перечислены актеры второго плана и прочие участники постановки: осветитель, костюмер, мастер по спецэффектам. Здесь же был указан реквизитор Б.М. Рейхель. Это имя привлекло мое внимание. Я вспомнила, что масонские правила так называемого Циннендорфова устава привез в Россию немецкий вельможа по фамилии Рейхель. Только что ведь об этом прочитала в интернете. Вряд ли это случайное совпадение. Рейхель же не Иванов и даже не Шмидт. Значит, мне нужно найти этого Рейхеля. Я толкнула дверь, на которой имелась табличка «Только для служащих театра». За этой дверью сидел толстенький дядечка в круглых очках, который сосредоточенно вязал полосатый носок. Он напомнил мне волшебника Гудвина из книги «Волшебник изумрудного города». Кстати, первый раз вижу вяжущего мужчину. Полоски были яркие и разного цвета, а сам носок ужасно длинный. На жирафа, что ли? Дядечка взглянул на меня поверх очков и строго проговорил: «Девушка, это служебный вход. Зрителям сюда нельзя». «А я не зритель. Я ищу вашего реквизитора, Рейхеля. Он сейчас здесь?» Я хотела для большей достоверности назвать вахтёру имя отчества этого самого театрального реквизитора. Скорее всего, он Борис Михайлович. А если нет? «Ах, вам Рейхель нужен», — протянул вахтёр, и голос его смягчился. «Должен быть у себя. Да мы сейчас проверим». Он снял трубку с допотопного черного телефона, набрал короткий номер и проговорил: «Бруно Мартинович, к вам тут пришли». Положив трубку, вахтёр снова повернулся ко мне. «Значит, идите по этому коридору до конца, потом свернете налево, через грот». «Грот?» — удивленно переспросила я. «Ну да, пройдете через грот, а будет там третья дверь справа». Я порадовалась, что не назвала Рейхеля Борисом Михайловичем, и пошла в указанном направлении. Прошла по длинному коридору и действительно оказалась в большом полутемном гроте с неровными стенами и свисающими с потолка сталактитами. Тут из темноты навстречу мне шагнул какой-то дикарь или первобытный человек, детина огромного роста, в одежде из шкур, с огромной кудлатой бородой и растрёпанными волосами. Я испуганно шарахнулась от него. «Девушка», — проговорил этот неандерталец неожиданно высоким голосом, преградив мне дорогу, «вы не знаете, какой здесь пароль от Wi-Fi?» Только тут я заметила у него в руке мобильный телефон и немного успокоилась. «Не знаю», — ответила я честно. «Я не здешняя». «Жаль». Неандерталец вздохнул и отступил в сторону. Я пересекла грот, снова оказалась в коридоре. Миновала две двери и остановилась перед третьей. На этой двери имелась табличка «Реквизиторская». Значит, я точно пришла куда надо. Я постучала в дверь, и из-за нее донесся странный хриплый голос. «Открыто! Открыто!» «Ну, открыто так открыто». Я толкнула дверь и вошла в комнату. Чего здесь только не было. Шелковые ширмы и резные шкафчики, птичьи клетки, окованные железом сундуки, старинные граммофоны с расписными трубами и сверкающие медные самовары, чемоданы с разноцветными наклейками и музыкальные шкатулки. Я словно оказалась на блошинном рынке или в антикварном магазине. Посреди этого развала стоял круглый столик красного дерева, на котором красовался стакан чая в подстаканнике, серебряная сахарница и вазочка с печеньем. Но самого хозяина реквизиторской не было видно. Но ведь он отозвался, когда я постучала в дверь. «Бруно Мартинович», — громко проговорила я, оглядываясь по сторонам. «Где вы? Нам нужно поговорить». «Разговорчики!» Раздался совсем рядом, уже знакомый мне, хриплый, словно простуженный голос. «Что, простите?» — переспросила я удивленно. И тут увидела на консоли рядом с круглым столиком большую клетку, а в ней красивого попугая, светло-зеленого, с большим желтым пятном на лбу. Попугай переступил по жердочке и проорал. «Привет!» «Привет!» — отозвалась я невольно. «Так это ты мне ответил?» «Роберт!» — отозвался попугай. «Ах, тебя зовут Роберт? Очень приятно. А меня Анна. А где твой хозяин, Роберт?» «Бруно, нет! Нет, нет!» — выкрикнул попугай и спрятал голову под крыло, как будто от смущения. «Нет? Как же так? Ведь он только что разговаривал с вахтером». «Дела, срочные дела!» — крикнул попугай и отступил в дальний угол клетки. «Ах, дела!» — переспросила я недовольно. «Что это за дела такие неожиданные и срочные?» «Секрет!» «Ах, секрет! А почему, интересно, у него возникли срочные дела именно тогда, когда я пришла с ним поговорить? И как это он так незаметно ушел, что я его не встретила?» Попугай снова смущенно отвернулся, сплеснул крыльями и проговорил недовольно. «Допрос, допрос, допрос с пристрастием!» «Да какой же это допрос? Мне просто очень нужно поговорить с Бруно Мартиновичем». Тут я малость опомнилась и посмотрела на себя со стороны. «Стою тут и на полном серьезе разговариваю с попугаем. Надо уходить». Хотя попугай по имени Роберт мне нравился и оказался хорошим собеседником, я направилась к двери. «Бруно, дружище!» — проговорил вдруг попугай совсем другим голосом, который, тем не менее, показался мне очень знакомым. «Сыграем партию!» Он переступил по жердочке и продолжил тем же удивительно знакомым голосом. «Знаем мы, как вы плохо играете!» И тут я узнала и эту фразу, и этот голос. Мое знакомство с Филареточем началось в пансионате. И началось оно с того, что он научил меня играть в шахматы. И за игрой он в задумчивости часто повторял эту ноздревскую фразу. И голос... Голос попугая не случайно показался мне знакомым. На этот раз он, несомненно, подражал голосу Михаила Филареточа. «Роберт?» «Так ты был знаком с Филареточем?» Попугай взглянул на меня искоса и прохрипел. «Филареточ, дружище!» «Да, я с ним тоже дружила», — грустно проговорила я. «Так все же, Роберт, где твой хозяин? Где Бруно Мартинович? Мне очень нужно с ним поговорить». Попугай снова отступил в глубину клетки, наклонил голову и задушевным голосом произнес: «Орешков! Роберту Орешков!» «Вот орешков у меня, к сожалению, нет», — вздохнула я. «Я не знала, что встречу тебя». И тут я снова увидела себя со стороны. Сижу в театральной реквизиторской и беседую с говорящим попугаем. Я что, на полном серьезе думаю, что он мне что-то расскажет? Попугай же — немыслящее существо. Он просто повторяет услышанные когда-то слова и фразы. Он, скорее, не собеседник, а живое устройство звукозаписи. Хотя из записи диктофона или карты памяти тоже можно узнать много полезного. А Роберт снова подал голос. «Традиция! Традиция!» Но вот совсем его занесло в сторону. Причем здесь традиция? О чем он вообще? Без большой надежды на успех я сделала еще одну попытку узнать от него что-то полезное. «Роберт, где же Бруно?» — проговорила я настойчиво. Куда же он ушел? «Бруно!» — выкрикнул попугай снова голосом Михаила Филаретыча. «Где ты, друг?» И вдруг он всплеснул крыльями, подняв облако пыли, и совсем другим голосом проорал. «Торреадор! Смелее вперед! Кармен! Кармен!» «Ну вот, теперь ты перешел на оперный материал», — вздохнула я. «Пользы от этого никакой. И голос твой явно не дотягивает до оперного баса». А попугай посмотрел куда-то за мою спину и снова выкрикнул. «Кармен! Кармен!» «Ну, слышала уже», — вздохнула я. «Только ума не приложу, при чем здесь Кармен?» И тут словно какая-то сила подтолкнула меня. Я повернулась, проследив за взглядом попугая, и увидела возле стены реквизиторской небольшой застекленный двустворчатый шкафчик красного дерева. Под стеклом были наклеены две немного выцветшие театральные афиши. На одной — Тореадор в расшитом золотом костюме, на другой — чернокудрая цыганка в пышном платье. И название оперы, естественно, «Кармен». «Кармен!» — снова выкрикнул попугай. «Ах, вот оно что!» — догадалась я. «Ты хочешь обратить мое внимание на этот шкафчик? Ну ведь не прячется же там твой хозяин. Это было бы как-то глупо». «Кармен!» — повторил попугай настойчиво. «Ну, раз ты так настаиваешь». Я подошла к шкафчику, распахнула его дверцы. Внутри, разумеется, никого не было. В шкафу на плечиках висело несколько нарядных театральных платьев. Повинуясь какому-то неосознанному порыву, я отодвинула эти платья в сторону. За ними была, как и можно было ожидать, задняя стенка шкафа, а в ее верхней части небольшая задвижка. Я отодвинула ее. Задняя стенка тут же отъехала в сторону, как дверца железнодорожного купе, и за ней обнаружился темный проход в неизвестность. Довольно низкий, но достаточный, чтобы в него мог войти человек. Так вот куда ушел Бруно Мартинович перед моим приходом. Знать бы еще зачем. Я повернулась к попугаю и сказала с благодарностью. «Спасибо тебе, Роберт. Извини, что я тебя не сразу поняла». И снова я увидела себя со стороны. Разговариваю с говорящей птицей, как с мыслящим существом. Еще и благодарю его за помощь. Да, но он же мне действительно помог. «Привет!» — крикнул мне в ответ попугай. «Дверь закрой!» Я включила мобильный телефон в режим подсветки. Наклонилась и шагнула в шкаф, светя перед собой. И едва я вошла в потайной коридор, увидела на полу у себя под ногами какой-то светлый прямоугольник. Я наклонилась и подняла его. Это была глянцевая картонная карточка с названием и адресом магазина. Магазин «Традиция», «Антиквариат», «Предметы старины», «Советского» и «Дореволюционного быта». Сохраним вместе память прошлого. Ниже были напечатаны адрес, телефон и часы работы этого магазина. Ага, вот почему попугай повторял слово «традиция». Может быть, там, в этом магазине, я и найду его хозяина. Я закрыла за собой дверцы шкафа и вошла в потайной коридор. К счастью, коридор оказался не слишком длинным. Через несколько минут я дошла до его конца и остановилась перед металлической дверью, закрытой на защелку. Открыла ее и оказалась во дворе, судя по всему, позади здания театра. Передо мной два уличных кота выясняли отношения, завывая страшными голосами. Чуть в стороне сидела облезлая трехцветная кошечка. Она умывалась, делая вид, что кошачья дуэль не имеет к ней никакого отношения. При моем неожиданном появлении коты замолчали, недовольно глядя на меня. «Извините, мальчики, не хотела вам помешать», — проговорила я, проходя мимо них. Очевидно, разговоры с животными вошли уже в привычку. Я вышла из двора через металлические ворота и оказалась в тихом переулке. Еще несколько минут, и я уже ехала в маршрутке по проспекту. Маршрутка привезла меня в то самое место, которое было указано на найденной мной карточке. Я решила, что это судьба, и вышла на углу 3-й Вознесенской улицы и Масляного переулка. Место было малолюдное и депрессивное. В пределах шаговой доступности я увидела две рюмочных, одну закусочную и два круглосуточных продуктовых магазина. Еще я заметила двух изрядно потертых субъектов, которые брели по переулку в противоположную сторону с крейсерской скоростью беременной черепахи. Встретившись, они обменялись безнадежными репликами и побрели дальше. А я снова оглядела окрестности. Антикварного магазина не было видно. Я подумала, что он уже, наверное, закрылся, и я зря сюда приехала. Однако на всякий случай прошла еще квартал. И тут увидела на стене дома неприметную, не бросающуюся на глаза табличку. «Магазин «Традиция». К этой надписи была пририсована изогнутая стрелка, указывающая куда-то вправо и вниз. Я сделала несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и оказалась перед низкой, обитой проржавевшей жестью дверью. Никакой вывески на этой двери не было. Однако, приглядевшись, я разглядела нацарапанную на двери плохо различимую надпись. «Традиция. 3 звонка». «Очень хорошо, но куда звонить?» Я еще раз внимательно обследовала двери ее окрестности и действительно нашла притаившуюся между двумя кирпичами кнопку. Нажала на нее 3 раза. Внутри двери что-то щелкнуло, и дверь приоткрылась. Я открыла ее шире, вошла внутрь и оказалась в темной подворотне, слабо освещенной лампочкой в сетчатом наморднике. Подворотня эта никуда не вела. Ее противоположный конец был аккуратно заложен красным кирпичом. Зато впереди, примерно на середине пути к кирпичной стенке, возле прикрепленного к стене щитка, стоял мужчина средних лет в защитных очках и синем брезентовом комбинезоне, на котором крупными белыми буквами было написано странное слово «птах». То есть я по работе знала, что так звали одного из древнеегипетских богов, божество земли и плодородия. Но с какой стати это имя написано на комбинезоне электрика? Этот деятель в комбинезоне с самозабвенным видом копался в электрическом щитке. Время от времени оттуда сыпались снопы оранжевых искр. Я подошла к нему и смущенно спросила. «Извините, а вы не знаете, где здесь магазин «Традиция»?» Еще не закончив эту фразу, я поняла, что глупо обращаться к электромонтёру с таким вопросом. Однако монтёр оторвался от своей увлекательной работы, поднял на лоб очки и внимательно осмотрел меня. Мне под этим взглядом сделалось как-то неуютно. «Какой вы, — сказали, — магазин?» — переспросил монтёр на глазах мрачнее, и в его голосе прозвучала странная враждебность. «Вы ничего не перепутали?» «Да нет же!» — ответила я и показала ему карточку с названием магазина. «Вот, видите? Этот самый адрес...» «Ну так бы сразу!» Его голос стал более приветливым, он снова оглядел меня и спросил. «А кто ваш куратор?» «Что?» — переспросила я. «Какой куратор?» Монтёр снова начал мрачнеть. «Бруно Мартинович», — выпалила я под воздействием наития. «Ага». Лицо монтёра посветлело, на нем даже появилось подобие улыбки. «Хорошо, проходите. Наши как раз собираются». Он снова ткнул отверткой в щиток, оттуда брызнули оранжевые искры, и тут же рядом в стене открылся незаметный прежде проход. «Осторожнее там, ступеньки крутые», — предупредил меня монтёр. Я шагнула к проходу, но в последний момент задержалась и спросила. «Извините, а птах, как это расшифровывается?» «Петербургский транспортный автономный холдинг», — отчеканил он, как ни в чем не бывало. А я шагнула в проход в стене, сама себе удивляясь. Вот зачем я сюда иду? Явно какое-то сомнительное и опасное место. Но, с другой стороны, Михаил Филаретович в своем посмертном послании дал понять, что загадку его смерти, и не только, поможет разгадать некий человек, оказавшийся Бруно Мартиновичем Рейхелем, и поиски этого человека привели меня сюда. За дверью оказались спускающиеся вниз каменные полустертые ступеньки. Действительно очень крутые, как и предупреждал меня заботливый монтёр. Едва я начала спускаться по ним, проход за моей спиной закрылся. Я оказалась почти в темноте. Ее рассеивал только бледный свет единственной лампочки, висевшей далеко внизу. Так немудрено и ноги переломать. Надо же, специально человека поставили, чтобы предупреждал. Хотя, похоже, что он не электрик вовсе, а охранник при входе. Фейс-контроль, так сказать. Я снова включила для подсветки свой телефон и начала медленно спускаться. Наконец, спуск закончился, и оказалась в полутемном коридоре, который сразу повернул влево. Прошла по нему еще немного. И с удивлением поняла, что теперь иду не по подземному туннелю, а по коридору большой коммунальной квартиры, которые еще остались кое-где в Старом Петербурге. По сторонам коридора то и дело попадались двери. Я легко убедилась, что все они заперты, хотя из-за одной доносились громкие голоса, а из-за другой — многоголосое церковное пение. Между этими дверями стояли или висели на стенах всякие бесполезные предметы. Эмалированные и медные тазы, огромные кастрюли, детские санки, старые рассохшиеся и ломаные деревянные лыжи и тому подобный хлам. Затем мне попался старый трехстворчатый шкаф, наверху которого я заметила горящие зеленые глаза. Кошка, наверное. Заглядевшись на кошку, я споткнулась о валявшуюся под ногами детскую игрушку, падая, схватилась за таз. Вот сейчас таз упадет с грохотом, потом с санки. В общем, привлеченные шумом люди выйдут и сразу поймут, что я тут лишняя. Не зря человека перед входом поставили, шифруются. А тут я собственной персоной, шпионка в общем. И что они сделают? Убить не убьют, но запросто могут накостылять. Но ничего не случилось, поскольку таз упал тихо. И санки повалились бесшумно. Я потрогала таз. Он оказался легким. Стало быть, вовсе не медный, а из пластика. И санки такие же. И все остальное. «Кс-кс!» — позвала я, подойдя к шкафу. Зеленые огни не шелохнулись. Тогда я сильно стукнула по дверце и едва не взвыла от боли. Шкаф как раз был настоящий, дубовый, наверное. Зато сверху свалилась кошка. Как я и подозревала, была она бутафорская, хоть и очень похожа. А в глаза лампочки зеленые вставлены, работают на батарейках. Да не иначе, как Бруно Мартинович тут поработал. Не зря он реквизитор. Но к чему такие заморочки? На всякий случай я решила удвоить осторожность. Я прошла еще немного и увидела очередную дверь. На этот раз она была закрыта неплотно, из-за нее выплескивался бледный свет и приглушенные голоса. Возле двери на стене была вешалка, плотно завешенная зимними куртками и пальто.